Глава 45. Четыре Жана-болвана и ложь. По какой-то причине Джуд нисколько не беспокоится о том, что теперь очередь дошла до него. Хотя это нисколько не отличается от того, что говорят все остальные. Но прежде чем он успевает что-то сказать, раздается стук в дверь. «Как ты думаешь, кто это?» — спрашивает Саймон. «Все, кто нам нравится, и так уже находятся в этой комнате». Эмбер фыркает. «А также и те, кто нам не нравится». Я пытаюсь не принимать на свой счет то, что она смотрит прямо на меня, говоря это, но я уверена, что она имеет в виду именно меня, так что... «Веди себя прилично», — призывает Саймон, покачав головой. «Вероятно, это кто-то из учителей, желающий удостовериться, что мы находимся там, где нам полагается быть», — предполагает Моцарт, встав, чтобы открыть дверь. «Похоже, наша вечеринка подошла к концу». Изи смотрит на Джуда. «Выходит, этот стук в дверь спас тебя?» — удивляется она, подняв брови. Он пожимает плечами, будто говоря, «это сказала ты, а не я», затем вскакивает на ноги. Когда Моцарт отходит назад, и становится видно, что в дверях стоят все четыре Жана-болвана. «Чем я могу вам помочь?» — спрашивает Моцарт, высоко вскинув брови. «Я знаю, что здесь среди вас находится эта мантикора», — рычит Жан-Люк. «Мы хотим с ней поговорить». Брови Моцарта взлетают еще выше. «Поберегись, темный эльф. Не забывай, с кем ты говоришь». Она произносит это спокойно, но ее тело чуть заметно поворачивается, как бы говоря, что хотя она и не нарывается на неприятности, она более чем способна справиться с ними, если эти говнюки желают мутить воду. «Это ты поберегись, драконша, якшаясь с ними!» — едко отзывается Жан-Клод. «Как бы тебе это ни аукнулось!» «Драконов не взять на слабо!» Парирует Моцарт с улыбкой, в которой видны все ее зубы. «Возможно, вам стоило бы поискать парочку троллей, чтобы обменяться шутками с ними». «Возьмите эту мантикору!» — приказывает Жан-Люк тоном, который я слышала слишком часто, чтобы не насторожиться. «Сейчас же!» Джуд тотчас сдвигается с места и заслоняет меня. Но мне совершенно не хочется, чтобы он или кто-то другой сцепился с Жанами-болванами, защищая меня. Ева качает головой, глядя на меня, но я не обращаю на нее внимания и встаю, чтобы они могли видеть меня. «Вот я здесь!» Джуд чуть слышно рычит на меня и опять становится между Жанами-болванами и мной. «Где он?» — спрашивает Жан-Люк. И поскольку мне не нравится его тон, я делаю вид, будто не понимаю. «Где что?» Но это, видимо, только злит Жанов-болванов еще больше, потому что внезапно Жан-Люк ощеряется и отталкивает Моцарт в сторону, чтобы без приглашения вломиться в ее бунгало, что приводит всех остальных в комнате в полную боевую готовность. «Не смейте дотрагиваться до неё!» Рычит Саймон тоном, которого прежде я никогда не слышала от этой игривой беззаботной сирены. Между тем Джуд оказывается на другом конце комнаты еще до того, как Жан-Люк успевает сделать хотя бы еще один шаг внутрь. За Джудом перед дверью сразу же становятся Эмбер и Реми, и даже Ева сжимает кулаки, встав рядом со мной. Только Изи остается на месте. Но она водит языком по своим клыкам таким образом, который, как я успела выяснить, означает, что она раздражена. И в обеих руках она держит по ножу. Что до Моцарт, то, судя по ее виду, ей хочется поджарить Жанов-болванов себе на ужин. Обходя их, чтобы оказаться перед Жанами-болванами, потому что я не хочу, чтобы кто-то пострадал из-за меня, я вдруг начинаю понимать, что именно моя мать пытается предотвратить, блокируя магические способности учеников. Потому что что-то подсказывает мне, что если бы Моцарт сейчас имела доступ к своему дракону, то эти темные эльфы уже были бы поджарены на ее драконьем огне. Потому что эти люди, с которыми я только что ела чипсы, которые играли в игры и подразнивали друг друга, внезапно становятся намного, намного более похожими на трудных подростков, которых отправили в школу Колдер именно из-за их проблем. Мрачные, опасные и готовые на все, они внушают не просто страх. Они вселяют настоящий ужас. «А ну убирайся из моего дома нахрен», — говорит Эмбер Жан-Люку. Ее голос тих, тон ровен, и почему-то от этого он кажется еще страшнее. «Сейчас же!» Его взгляд встречается с моим, и он щурит глаза так, что они превращаются в щелки. «Я знаю, что ты пытаешься провернуть, Колдер, но тебе придется сдать назад, или мы заставим тебя это сделать». «Убирайтесь отсюда! Нахрен!» говорит Моцарт, повторяя то, что сказала Эмбер. Только она толкает Жана Люка в грудь, как он только что толкнул ее саму. Он выходит из себя и замахивается на нее кулаком, целясь в лицо, и я бросаюсь вперед, чтобы остановить его. Мне уже доставалось от его кулаков. Я знаю, каково это, и мне совсем не хочется, чтобы то же случилось и с Моцарт за попытку защитить меня. Однако я находилась слишком далеко, чтобы успеть вовремя добраться до него. Но Джуд успевает перехватить удар. Его рука оказывается перед лицом Моцарт в последнюю секунду. Кулак Жан-Люка впечатывается в его ладони, и Джуд обхватывает его пальцами. И начинает сжимать. Проходит пара секунд, и ярость на лице Жан-Люка сменяется выражением боли, которая тут же уступает место страху. «Перестань, чувак! Нам нужен только гобелен!» Задыхаясь, хрипит Жан-Люк, часть вырвать свой кулак из схватки Джуда. «Отдай его нам, и мы уйдем!» Но Джуд, похоже, ничего не замечает. Ни его попыток освободиться, ни его слов, а просто продолжает сжимать, даже когда колени Жан-Люка подгибаются, и он валится на пол. «Перестань, чувак, хватит! Отпусти его, мать твою!» Жан-Жак делает шаг вперед. Когда Джуд даже не смотрит на него, Жан-Жак бросается на него, подняв кулаки. Одновременно Жан-Клод и Жан-Поль пытаются схватить его. Но никто из них не успевает даже прикоснуться к Джуду. Саймон хватает Жан-Жака и отбрасывает его на другой конец комнаты. Моцарт наносит сильнейший удар ногой по яйцам Жан-Клода. А я ставлю подножку Жан-Полю. Я не имела намерения сделать так, чтобы он врезался в Реми, но когда тот укладывает его на пол метким ударом локтем в горло, я не могу сказать, что мне жаль. Жан и болваны вскакивают на ноги. И теперь они намного, намного злее, чем были в начале, что нисколько не удивляет меня. Всю свою жизнь они получали все, что хотели. Они спекулируют на своей репутации, своих деньгах, своем влиянии и на том страхе, который все это внушает. Они делают все, что хотят. И когда кто-то говорит им «нет», что случается нечасто, они пускают в ход все средства, чтобы превратить это «нет» в «да». Вот почему за последние 3 года я не раз и не два получала кулаком в лицо и в другие части моего тела. Но это все-таки лучше, чем поднять лапки вверх и позволять им творить все, что им угодно. «Мы не уйдем отсюда без этого гобелена!» — рычит Жан-Люк. И когда он размахивается кулаком на этот раз, на обеих его руках надеты латунные кастеты. Джуд уворачивается от удара, но оказывается, настоящей целью Жан-Люка был не он. В последнюю секунду Жан-Люк успевает развернуться и нацеливает свой удар прямо на меня. Я спотыкаюсь, пячусь, пытаясь избежать его, но понимаю, что для этого я недостаточно проворна. Мне никак не удастся увернуться от его кулака. Но тут Джуд бросается ему наперерез быстрее, чем я когда-либо считала возможным, и в последнюю секунду заслоняет меня своим телом. И кулак Жан-Люка с силой врезается в его ребра. И, честное слово, я слышу, как хрустит кость.